Здорово, начальник, начальник, привет. У нас тут тепло, котлетки в обед. Поторопись, начальник, ты что? Здесь хорошо. Тепло, светло. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошкой? Нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки. Шахматы, телевизор. Сидим, коробочки клин. Ну, давай, будь здоров, будь здоров. Встретимся на обеде. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошкой? Нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки. С пюрешкой, с пюрешкой. Котлетки в обед. Поторопись, начальник. Ты что? Здесь хорошо. Тепло, светло. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошкой? Нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки. С пюрешкой, с пюрешкой. Шахматы, телевизор. Сидим, коробочки клин. Ну, давай, будь здоров, будь здоров. Встретимся на обеде. Поторопись, у нас сейчас котлетки. С макарошкой? Нет, с пюрешкой. Ты поторопись, у нас сейчас котлетки.